Матерь Агни-йоги. Майя плотного мира, майя астрала, ментальная майя. Где же действительность, если все смертные оболочки порождают майю во всех мирах? Действительность осознается в луче владыки. Назовем жизнь ученика борьбою за утверждение действительности. Ее усмотреть в мелькающих волнах потока будет победой над майей.